чьи кому-нибудь продадут. Хотят вести себя как свободные люди, должны включаться в работы. Тогда и кормить будут на равных, и на второе лето они вольны будут уйти. Выбор делали они недолго. Просто переглянулись, кивнули и пошли помогать по хозяйству. Нападения их особенно не опасались. Какой смысл? Их не убили. Предложили год поработать и проваливать домой. Отличный ведь вариант. К тому же для Барбариума такой подход вполне практиковался. Ничего нового или необычного в нем не имелось. Да, собственно, бояре его ведуну и предложили, понимая проблему нехватки рабочих рук. Вот и выходило, что вокруг Берамира волей-неволей собралось 10 мужчин постоянного двора, если так можно выразиться, и пятеро неопределенной привязки. Но, так или иначе, 15 человек на ближайший год. А еще Злата, Дарья, жена Добрыни, три вдовушки, две дочки малые Добрыни и его сын Влад. И это не ученики. Это люди, так или иначе связанные с ведуном лично. Его свита и окружение, если так можно выразиться. Ну или двор, ежели говорить на манер сильно более поздний. Ученики, кстати, тоже пока находились при нем, крепко помогая. Вот в 36 наглых мужских лиц и пытались слепить хоть какое-то подобие крепости, отвлекаясь на дозор и ежедневные наряды по ловле рыбы. Но это так, в довесок. После взятия обоза роксоланов и части лодок клетчатых припасов хватало. Даже с избытком. Просто на одном просе долго не просидишь, тем более на тяжелых работах. Вот рыбы и разбавляли. Будучи очень сильно ограниченным во времени, Берамир решил строить деревянную временку. Несколько лет простоит, уже хлеб. За это время или ишак сдохнет, или падишах. Он рассчитывал начать строительство более подходящего укрепления, желательно кирпичного. А если не получится, то еще одну временку можно будет поставить или эту подновить. Все строилось вокруг башни. Обычный такой большой сруб восьмигранный, только достаточно высокий. Порядка 7 метров или 8, без крыши. Просто туловище. Да с каждым изломом стены метров по 5. Из-за чего башня больше напоминала колоду или бочку какую. Первый этаж глухой, совсем. В нем Берамир планировал оборудовать ледник и вырыть колодец аварийный. Вход в башню он планировал через второй этаж, по высокому крыльцу. Такому, что и таран ручной не применишь из-за маленькой площади. А на самом верху — этаж с выносной галереей и бойницами как во фронт, так и вниз. От этой центральной башни, донжона, шло 2 стены метров по 30, сделанные как длинный сегментированный сруб. Глухой снаружи и окнами-дверьми только вовнутрь. Заканчивались эти стены 2 небольшими башенками квадратными и еще одной такой же стеной, только уже около 20 метров, замыкающий этот треугольник. И вот как раз в этой короткой стене и находились ворота со штурмовой калиткой, расположенные таким образом, чтобы от каждой из малых башен было до них не далее 10 метров, чтобы и пилум метнуть, и дротик в самый раз. Не самая лучшая конструкция, с вопросами к ней немалыми, но на большее пока было не замахнуться. Ни времени, ни строительных материалов не имелось. Даже если лепить из сырой древесины. И это-то получалось с великим скрипом. «Унял гнев?» — спросил подошедший Вернидуб. «Иногда мне кажется, что они специально вот так поступают. Устали они от стройки». «Дело тяжелое». «Нет, не в этом дело», — покачал головой Берамир. «Домой они хотят. Похвастаться. Ведь, как я и сказывал им, каждый ученик мой к пробуждению в железе окажется». «Отнесись к ним с пониманием». «Не могу», — покачал головой Берамир. «Ведь чем быстрее все сделаем, тем скорее они домой обратятся. Зачем затягивать?» «Не со зла они, будь уверен. Но я же глаз не лишился. Ты на нашего рыжего чуть с ножом не бросился там, у старого жилища», — хохотнул Вернидуб. «Ярый больно стал». «Да вы и сами хороши. Догадались такое учудить», — покачал головой Берамир. словно с ребенком или с дурнем, каким пытались сладить. Прямо бы сказали, зачем я вам тут надобен был. Это устроили. Это хорошо, еще все живы остались. «Кто же знал, что ты такой кусачий?» Улыбнувшись одними лишь глазами, произнес Седой. «Если бы не то последнее нападение, я бы сюда не поехал. Даже посмотреть». «Отчего же?» «Опросили вы больно страстно. Выглядело очень странно, и казалось, что вы задумали какое-то дело дурное. Хотя...» Беромир скосился на Вернедуба. «Я и сейчас не шибко-то верю в ваши добрые намерения. Неужто решили врачи в жертву принести?» «Дурной, что ли?» — взвился Вернедуб. «Ты чего?» «Словно ошпарили». «Откуда в тебе только и берется эта скверна?» — покачал Седой головой, немного успокоившись. «Мы же к тебе всем сердцем». «Потому устроили эту игру с отказом в пробуждении. Вы думаете, я не заметил, как этот мухомор легко уступил и согласился?» «Ой, да плюнь!» Поспешно отмахнулся Вернедуб. «Если бы плюнул, не догадался бы, где и как Роксолана встречать. Сказывай давай». «А чего тут сказывать? Не по обычаю, он прав. Хотя и ты прав. Вообще, когда с тобой рядом находишься, понимаешь, ты не от мира сего. Другой, чужой, но свой. В твоих словах нет противоречия? Как можно быть чужим и своим одновременно?» «А как иначе сказать, не соображу». Неловко улыбнулся Вернедуб. «Красный лис тебя с рождения знает. Видел, как ты рос. Все ведь на глазах, и не только он. Так что ни у кого из нас нет сомнения в том, кто ты и откуда. Да только... ты настолько нам чужой и непонятный, что не пересказать». «Влияние богов», — несколько неуверенно сказал Беромир. «Без всякого сомнения», — предельно серьезно произнес Вернедуб. «У тебя даже внешность изменилась. Я-то не уразумел, а Красный Лис сказал, словно другой человек сквозь тебя проступает». «Да ну!» — отмахнулся парень. «Придумаете тоже. Просто стал хорошо питаться и упражняться, а того и тело окрепло». «Все, кто тебя ранее знал, говорят, изменился. Во всем. Вроде лицо старое, да только взгляд иной. И осанка, и манера держать себя, и движение. Ты сам на себя не похож. Ну и, как ты сказываешь, крепким стал. Много таких вокруг?» «Так и ты рядом окреп». «Ну, я не так сильно. Самую малость. Да и в остальном не менялся, а вот ты... до неузнаваемости». «Что поделать?» — пожал тот плечами. «Видимо, такова плата за близость богов». «Ты не подумай ничего дурного. Просто в священной роще много вопросов. Особенно у людей, которые с тобой не общались и не виделись. Многое издали не разглядишь». «Может и так. Хотя мне от этого не легче». «Тогда и голову себе не забивай. И не отвлекайся от того, что делаешь», — улыбнулся Вернедуб. «Дело оно от любых тревог отваживает, а старики всегда ворчат по любым поводам. Пойдем, люди уже ждут». «Ждут они, конечно. Вон, зубоскалят». Глава третья. 168 год, червень, июнь, пятая. «Тит, давно тебя не видел», — произнес Центурион. «Два года», — мягким голосом ответил большой, излишне упитанный гость в дорогой одежде. «Ты, кажется, стал еще больше. Мне нравится моя жизнь. А ей я», — хохотнул он и хлопнул себя по пузу. «А ты, я смотрю, все бегаешь. Как был сухой в нашу юность, так до сих пор и не отъелся. Дела, дела. Слышал уже о степном пожаре». «Сейчас?» — удивился Центурион. «Так только молодая трава проросла. Чему там гореть?» «Я образно говорю. Роксолану отправили отряд навести порядок в лесу, и... как бы это помягче сказать... он там сгинул вместе с командиром. Берамир отличился. Он самый. Араку, по слухам, лично голову отрубил. А из 250 всадников, выделенных из войска Сусага, вернулось едва 30. Хотя там еще и племенное ополчение было. Всего до 400 человек. Хм, занятно, произнес Центурион, вставая и начиная прохаживаться. А я еще думал, куда те деятели подевались. Видимо, они с ним уже познакомились. Ты о тех фракийцах? Мягко улыбнулся Тит. Или откуда они? А ты о них уже знаешь. Шума от их драки на порогах тоже немало. Туда-то они по большой воде проскочили, да вдоль высокого правого берега. А обратно пороги обнажились, им пришлось перетаскивать свои лодки волоком. Вот с них торговую пошлину и захотели взять, так они 10-2 роксоланов зарезали. И ушли. И еще чего. На нижнем пороге их догнали. Ну и выбили подчистую. Как мне шепнули, сопротивлялись они отчаянно. Признавайся, это ты их отправил? Делать мне больше нечего. Раздраженно фыркнул Центурион. Мне векселяцию надо укреплять, и оборону города, и свое благополучие. Через что Берамир мой лучший друг, пока он продает нужные мне товары? А откуда тогда взялись эти фракийцы? Они не фракийцы. Дунайские кельты. Очень интересно. Улыбнулся Тит, грузно присаживаясь, скорее даже оседая на лавку. И что же их сподвигло отправиться в такой дальний поход? Разве на Дунае сейчас им нечем заняться? Самому интересно. А что наш командир говорит? Если опустить ругань, то ничего. Он сейчас очень активно ищет того доброго человека, который это устроил. Что это? Сведений очень мало. Один из отрядов союзников, переселившихся лет 30 назад с Карпатских гор, внезапно сорвался и куда-то побежал. Когда заметили, было уже поздно. Сейчас люди Маркуса Понтия Лилиана опрашивают их семьи. Может быть, удастся выйти на заказчика, а может и нет. В таких делах мало кто подставляется и действует открыто. Хм, занятно. А ты их почему пропустил? Там было 300 кельтов. Чем мне их останавливать? Векселяция защищает город и не может удаляться столь далеко. К тому же у меня едва сотня, притом плохо снаряженная. Отправить я мог только молодую Ауксилию. Но она просто смешна. Кого они остановили бы? Пожалуй, ты прав. Никого. А есть догадки, кто этих кельтов мог послать? Наверняка же на кого-то думаете. А у меня торговля идет. Не хотелось бы глупо подставляться. Вероятно, кто-то из врагов нашего командира. Ведь его положение сильно укрепилось за минувший год. «Сам понимаешь, это не могло пройти бесследно». «Слышал, слышал. Маркоманы уже ворвались в Италию, а он предупредил заранее. Его слова критиковали, но сам оценил. И теперь просто в бешенстве». «Все намного интереснее. Он уже семи сенаторам головы снял, и еще сотни людей рангом пониже». Причем в Риме к таким его поступкам отнеслись с пониманием. Все-таки маркоманы совсем рядом. «Семи сенаторам? Хм. Из-за слов нашего командира?» На римском монетном дворе проказничали. И так получилось, что эти люди оказались связаны с клеветниками. А Марк Аврелий давно к ним присматривался. «Ну и чего тянуть? Отличный же повод». Как ты понимаешь, не всем такое наведение порядка пришлось по нутру. И пока не ясно, кто именно решился ударить по нашему командиру таким образом. Ведь любой мог, так как с монетного двора много кто из сенаторов кормился. Получается, что мы втравили нашего лесного дикаря в большие игры. И что будем делать? Он ведь их может и не потянуть. Беремир, судя по всему, и сам неплохо справляется. Сколько у него людей было? Вряд ли больше сотни. А он вон какую толпу перемолотил. Хороший командир. А сколько их у него осталось, этих людей? Если после 400 роксоланов их хватило на 300 кельтов, ну, полагаю, достаточно. Хотя было бы неплохо это выяснить. «Вода камень точит», — возразил Тит. «Какое количество таких натисков он выдержит?» «Не решусь даже предполагать». «И я. Но одно тебе скажу. Я со всей этой историей еще свои прибыли не получил. Пока я несу одни убытки. А тут еще такие риски. Ведь если он слишком быстро сдохнет, я ничего не заработаю». «И что ты предлагаешь?» «Роксоланы много людей в рабство пригнали. Мы можем предложить ему их выкупить. Например, за индийское железо. Тебе ведь нужно снаряжать свою вексиляцию. И мне своих ребят вооружить было бы неплохо получше. А ему пригодились бы люди, почти свои». «Одевать легионера в лорики из индийского железа?» — усмехнулся Центурион. «Не жирно ли?» «Жирно и не нужно. Я о другом. Мой человек недавно как раз вернулся, проводя изыскания по твоему вопросу. Искал, где можно закупить доспехи и оружие. И как? Удалось что-то найти?» «Сам понимаешь. Сейчас все уходит в Италию и на Дунай. Но мне удалось нащупать варианты. В Александрии нашелся купец, имеющий родственные связи с руководством мастерских Никомедии, Кесарии Каппадокийской и Антиохии. Он сможет договориться, чтобы нам немного отложили, но дороже». «Сильно дороже. Вдвое. Это если чуть-чуть. А так и втрое, если запросов много». «Ого! А что ты хотел? Срывать заказы с самого опасно. Если понемногу отщипывать, не заметит, но все одно боязно». «Сколько они могут дать и чего?» «Набрать сотню хамат, думаю, смогут, и шлемов к ним. На будущий год еще столько же. Официально оно все пойдет к тебе в векселяцию, так что надо придумать, как излишки списать. Сам понимаешь, война. Люди самого сейчас очень плотно опекают такие мастерские. И могут возникнуть вопросы». «Неплохо, неплохо», — покивал Центурион. «Аскваматы?» «Неизвестно. Может, десяток, другой, хотя с ними много непонятного». «Ламинаты?» «Нет, вообще. Мне прямо сказали, чтобы я даже не заикался. А так этот купец считает, что при некотором желании можно многое добыть. Пилумы, спаты и прочее. Понемногу. Были бы деньги». «Только не ламинаты. Они на личном контроле самого. Очень нужны. Нужно немного подождать. А с остальным главное — плати и не наглей». «Вот с этим как раз у нас большая проблема», — задумчиво произнес Центурион. «Мы не знаем, сколько даст нам Беремир индийского железа, сахара и компасов». «Понимаю», — кивнул Тит. «Сейчас главное, чтобы все успокоились. Ему дали просто спокойно работать. Хотя бы пару лет. Маркус сказал, что в Александрии купцы, ходящие в Индию, дадут по 100 либр золота за каждый компас. Беремир положил за компас 40 либр серебра». «Ох!» — выдохнул Тит, осознав то, что разница в цене выходит в 30 раз. «Да», — кивнул Центурион. «Первый мы подарили самому. Если Беремир сделает 5 компасов, мы закроем все расходы по вооружению и снаряжению и векселяции и ауксилии. «А сколько у нас там купцов в Александрии, которые с Индии торг ведут?» 47 человек. Эти по 100 либр возьмут. Остальным придется дешевле продавать». «Неплохо», — кивнул Тит. «Я, пожалуй, тоже назову Берамира своим лучшим другом». Маркусу также шепнули, что с индийским железом увлекаться не надо, как и с сахаром. До них уже слухи дошли. Лучше пусть волшебные вещи делает. А то входить во вражду с купцами Александрии очень опасно. Для них это железо и сахар — важный товар. «Но не основной», — возразил Тит. На Аршице стояла жара. Прям лютая. На небе облачка, и ветра практически не было. Вон листва почти не шевелилась. Да и Днепр лежал красиво, не зеркальной гладью, конечно, но близким образом. Из-за чего ближе к полудню работать стало просто невозможно. Ученики еще вчера отправились по домам, сразу как завершили строить контур крепости. С горем пополам. И так уже давно бы сбежали, если бы не прямой приказ ведунов из рощи. Так или иначе, все остальное уже без них. Благо, что у оставшегося двора Берамира появились и места для отдыха, и складские помещения, и даже конюшня. И если лошадям еще можно было прожить все лето под открытым небом, то трофейная просса очень не хотелось потерять из-за дождей или еще какого ненастья. А ведь именно оно и выступало тем ядром экономической стабильности, на которое опирался ведун. Купленное по осени жито, которого осталось уже мало, да взятое с роксоланов и кельтов проса. «Пошли купаться!» «И не уговаривай!» — отмахнулся Добрыня. Остальные тоже не соглашались. Добровольно лезть в воду люди просто боялись. Поэтому Берамир плюнул на них фигурально и отправился один. Никаких пляжей пока здесь не наблюдалось. Пришлось осторожно заходить в воду, выбирая, чтобы заросли поменьше. Первый раз в реку полез на новом месте. Кстати, поэтому осторожничал. Он бы раньше опробовал Днепр, но так уставал из-за стройки, что не хватало времени и сил. А тут вот сподобился. И так откладывал слишком долго. Зашел он, значит, по пояс в теплую воду. И, подавшись вперед, лег на нее, да поплыл. И хорошо так, и ловко. То брасом, то кролем, то на спине. И вообще балдел как мог. По такой жаре в теплой водичке одно удовольствие. Главное не нырять. Он разок это сделал и сразу прекратил. Прогретым оказался только верхний слой в метр полтора, а дальше холодновато. Жух! Что-то свистнуло рядом. Жух! Еще раз. Берамир даже и не понял поначалу. Но на третий раз приметил, что рядом с ним в воду стрела упала. И близко так, в пределах рассеивания. Во всяком случае, именно мысли о накрытии его и посетили. Даже припомнились вспышками фрагменты фильма про Чапаева. «Вжух!» — прозвучало еще раз. Он нервно и резко обернулся. И почти сразу приметил какого-то незнакомца с луком на левом берегу у дерева в тенечке. Хотя почему незнакомца? Его же лица не разобрать из-за тени, поэтому там мог быть кто угодно. До стрелка было метров 20-25, и он промахивался. Видимо, сказывались блики воды и местное качество изготовления луков со стрелами. Особенно стрел, которые отличались по геометрии, весу и упругости даже в одном колчане. И это только под ревку. Наконечники и оперения дополнительно вносили свою специфику, из-за которой даже на такой дистанции даже опытный и умелый стрелок мог вот так мазать. А о том, что он явно не новичок, говорили накрытия. Он укладывал стрелы кучно. Секунда. И глубоко вдохнув, Берамир ушел под воду. Начал отплывать в сторону, пользуясь при этом струей течения, чтобы удалиться от стрелка как можно дальше. Вынырнул, вдохнул, снова ушел под воду. И пока его голова была над водой, стрелок, не зевая, еще пару стрел выпустил. А то жертва явно уходила. Где-то на середине реки Берамир, уже немало замерзшее от ныряния, решил просто плыть поверху. Дистанция уже образовалась 50 метров, и он в целом выдохнул. Если там не попал, то с двое больше дистанции и подавно. Грибок, еще. И стрела чиркнула по голове, распоров кожу до черепа на затылке. Он ее даже сразу не заметил. Широкий наконечник просто чиркнул и ушел в воду. Еще грибков 10. И новое попадание в плечо. Тоже по касательной, но куда серьезнее, ибо слегка задело мышцу. И это оказалось весьма болезненно. Тут-то его и догнало ощущение ранения головы. Еще два всплеска и тишина. Беромир обернулся. Лучника под деревом уже не было. Видимо, ушел в ближайшие кусты и по ним отходил. Они вон к самому дереву отступали. Ведун перевернулся на спину и так, экономя силы, доплыл до самого кончика стрелки, где его подхватили и вытащили на берег. Добрыня на что боялся воды, но все одно запрыгнул в воду, зайдя по пояс. И один из кельтов. «Что это было?» — как-то ошарашенно и потерянно спросил Беромир. Все-таки кровопотеря уже ощущалась, да и шок от ситуации. Подбежала Дарья, всех растолкав, притащила бинты, не кипяченые, но она это компенсировала, обильно плеснув на них карболкой. «Ну и вонь!» — пробурчал Беромир. «Этот человек, который с луком, куда он делся?» «В лес убежал. Погоню надо отправить». «А если там засада?» — спросил Вернидуб. «Тоже верно. Кто сейчас в священной роще?» «Только ее стражи и хранители. Сможешь им сигнал отсюда послать?» «Они не пойдут стрелка выслеживать. Им нельзя оставлять рощу». «Да я хочу понять, живы они или нет. Может, враг подошел, а мы его прозевали?» «Лучник бы не отходил», — на ломаном местном языке ответил кельт. Погружение в языковую среду творило чудеса, как, впрочем, и 2000 лет спустя. «Кто-нибудь его разглядел?» «Одежда наша, обычная», — чуть помедлив произнес Вернидуб. «А лицо в тени не разглядел». «Луки наши», — заметил один из роксоланов. «Он как стрелять начал, мы побежали за своими. И как вернулись, несколько стрел успели пустить». «Так он от стрел побежал?» «Видать, от них», — ответил Вернидуб. «Одна точно в дерево рядом с ним воткнулась, я приметил». «Засада не засада, а это все так оставлять нельзя», — хмуро произнес Беромир, запах карболки которого явно взбодрил. «Надеваем доспехи и выступаем. Надо осмотреть место. Может, он чего приметное забыл». «А если нападут?» — осторожно спросил Седой. «Свяжись с рощей. Вы птицами переговариваетесь, я слышал. Пусть поглядят. Видна ли угроза с их стороны?» «Легче сказать, чем сделать», — фыркнул Вернидуб. «Так сделайте!» — рявкнул Беромир. «Что, как дети?» «Так как мы сделаем?» «Хочешь, с флажками подскажу, чтобы буквы глаголицы взмахами флажков передавать?» «А что такое флажок?» «Флажок — это древко небольшое с куском ткани, которое приделано к его торцу вдоль дерева». «И как этими тряпками на палках слова передавать?» «Ну, смотри. Издали можно легко разделять три положения флажка. Рука опущена, рука поднята и рука отведена в сторону, так?» «Да». «Два флажка позволяют получить 8 сочетаний, исключая то, в котором оба они опущены». «Почему 8?» «Правая рука опущена, левая отведена или поднята. Это 2. Левая опущена, правая отведена или поднята. Еще 2. Итого 4. Обе отведены, обе подняты. Уже 6. Ну и еще 2 сочетания, при котором одна рука отведена, а вторая поднята». «Чудно, но занятно. Однако же букв у нас больше». «Так в чем беда? Просто нужно договориться о том, сколько для каждой буквы таких взмахов делать. 2 или 3. Тут надо поглядеть, сколько потребно. Ну и заучить их все. А так крикнул какой птицей, привлек внимание и такими взмахами пересказал, что надо. Главное, чтобы разглядеть можно было». Вернидуб покивал, явно загрузившись и увлекшись этой идеей. Берамир же лишь головой покачал, поняв, что это ему сейчас не помощник. Да и он явно дал понять, сложное сообщение передать не сможет. «Не ходи», — с нажимом сказала Дарья, когда молодой ведун встал и направился облачаться в доспехи. «Почему?» «Предчувствие. Просто не ходи». Глава 5. 168 год. Червень. Июнь. 22. «Красота-то какая!» — восторженно произнес Берамир, глядя из бойницы. Эхо скромно промолчало. Хотя все присутствующие заулыбались. Эту пошлую шутку он им уже давно рассказал и пояснил, ведя, так сказать, в оборот. Он вообще не стеснялся в таких вещах и обильно закидывал в местный фольклор анекдоты и веселые истории из будущего, разумеется, в адаптациях. Тут и Вовочка шел в дело, и Василий Иванович, и Штирлиц, и поручик Ржевский, и Чебурашка с рептилоидом Гена, и... да кого там только не было. Все, что припоминалось, напильником доводилось до подходящей кондиции и отправлялось в массы. Находя, кстати, очень живой отклик. Сказывалась весьма слабая и низкая база. Строго говоря, местные жители, если байки и травили, то максимально приземленные и по большей части бытовые. Что-то из курьезных моментов, случившихся с их знакомыми или подмеченных ими у животных. Свое они почти ничего не придумывали, так как с фантазией у них все было плохо. Впрочем, это не было чем-то особенным. Такая проблема много где наблюдалась, когда голод, тяжелый труд и полная изоляция от хоть какого-то внятного, культурно-развлекательного, научного и образовательного контента давали о себе знать. Нельзя родиться в диких местах, всю жизнь заниматься тяжелым примитивным трудом и внезапно добиться каких-то вершин в интеллектуальной деятельности. На практике. Хотя в сказках такое сплошь и рядом встречается. Берамир отчетливо понимал, мозг — это такой же орган, как и иной другой. И если им не пользоваться в широком смысле слова, он развиваться и не станет. Хуже того, начнет деградировать. Что в полный рост усугублялось употреблением алкоголя и формированием устойчивых привычек, которые сообща могли довести мозг практически до паралича. Или, как говорят отдельные шутники, фимоза. Когда он вроде как есть, а толку от него никакого. И человек в таком состоянии может идти лишь по рельсам, становясь невосприимчив ко всему новому. Словно этакий автоматон, заведенный болванчик. Плохо? Ужасно. Но у этой проблемы имелась и оборотная сторона. Позитивная. Как, впрочем, и у многих явлений. При слаборазвитом мозге стрессы воспринимались иначе. Вообще, в принципе. Поел? Уже счастье. Птички поют и солнышко светит. Натуральный рай на земле, а жизнь удалась. И это не утрирование. Конечно, умение ценить то, что у тебя есть, — великое искусство. Одна беда. Для полноценного ощущения счастья нужно, к сожалению, быть идиотом. Природным или по обстоятельствам. Проще говоря, человеком, который не понимает окружающих его проблем и понимать не желает. У него все хорошо. Он в зоне комфорта, примерно как овечка на мясокомбинате. Определенный резон в этом имелся. И Берамир понимал, почему предатель из фильма «Матрица» так поступил. Но сам держался другой крайности. Еще когда он был Иваном Алексеевичем, то хотел знать, просто знать, в широком смысле слова, как бы горько от этого ни становилось. И теперь окружение свое в такой парадигме и старался воспитывать. Получалось, правда, плохо. С одной стороны, существовала сильная вероятность утечки ценных сведений, из-за чего приходилось устраивать регулярные шоу, закрывая реальные знания макияжем ритуалов. С другой, люди были просто не готовы. Даже Вернидуб, на что уж прогрессивный человек по местным меркам, Но даже он не обладал абстрактным мышлением, пусть и в зачатке. Да и вообще очень занятно мыслил, находясь с головой в мистике самого разного фасона. Беромир несколько раз пробовал сесть и попробовать этому седому ведуну что-то сложное рассказать с позиции научного метода. Только толку это не приносило никакого. Уже через несколько минут собеседник начинал внимательно на него смотреть глазами, лишенными всякого понимания. А потом был просто не в состоянии осмысленно пересказать то, что ему только что вещали. Вот Беромир и решил, среди прочего, закидывать анекдоты, чтобы хоть немного расшевелить это болото. Все же юмор заставлял немного работать мозгом. Впрочем, получалось не всегда и не все. Приходилось искать варианты попроще. И порой объяснять их по полчаса, пока шутка, наконец, не доходила. Впрочем, это окупалось, и кое-какие истории все-таки уходили в народ. Вот как сейчас. Беромир еще немного постоял, наблюдая за тем, как там внизу шевелятся работники, и пошел дальше проводить очередную ревизию крепости. Деревянный, построенный наспех из сырого дерева, из-за чего она сохла и лихо играла. Лето ведь, так еще и жаркое. Приходилось компенсировать перепады температуры и днем протапливать помещение. Иначе оказывалось, что снаружи шпарило солнышко, выдавая свои 30 или даже больше градусов. А еще дул ветерок, ускоряя испарение влаги. Внутри же царили высокая сырость и некоторая прохлада. Вот каждое утро и начинали топить печки. Где-то наспех сложенные, по-черному, где-то уже нормальные, с трубой, как в донжоне. Крепко и основательно все прогревали, стараясь просушить до звона. Настолько, что спать порой приходилось на улице, если погода позволяла. Эта ситуация вынуждала делать обходы. Каждый день. Просто чтобы не допустить какой-то значимой проблемы. А потом — дела. Другие. Благо, что возле крепости уже трудились почти 200 работников. Их пришло даже несколько больше, чем Беромир рассчитывал. Да еще и ведунов заявилась целая дюжина сверху. Поначалу-то это сильно разозлило, но быстро выяснилось, что они не зря свой хлеб едят. И их наличие позволило решить вопрос управляемости и ответственности этих работников. Кем в местном обществе были ведуны в текущем понимании Беромира? Жрецами? О, нет. Хотя, конечно, определенные ритуалы они и могли совершать, и проводили. Но в первую очередь на них лежала роль этаких политруков-наставников широкого профиля, помогающих и словом, и делом, ну и разруливающих сложные проблемы. Из-за чего слово ведуна имело очень большой вес. Их слушались, да и вообще с ними тесно связывали выживание. Понятно, в определенных пределах и очень условно. Но если работала сообща целая команда ведунов, то они могли достаточно легко буквально продавить авторитетом любой клан. Так что прибытие этой дюжины оказалось чрезвычайно важно и полезно, выступив эхом того инцидента у старого поселения. Вот убил бы Беромир Мухомора, даже в кругу, и что дальше? Разом бы потерял расположение круга священной рощи, так как противопоставил бы им себя. Ведь не обычай, а сила, не убеждение, но убийство. А ведуны находились на самой вершине социальной иерархии местного общества. И он сам, кстати, из роли ведуна вообще не выбивался. Военный вождь? Так он сам же объявил, что Перун — бог воинов. Кому, как не ведуну Перуна, вести людей в бой? Ремеслами занимаются и торговляшкой? А разве это не дело для ведуна Велеса? Иными словами, в глазах всего окрестного населения он был вполне себе натуральным ведуном близнецов. Да, уникальным и особенно могущественным. Может, даже чародеем, которые в глазах обывателей выступали чем-то вроде высшего проявления ведовства, но не более. А вот если бы он вошел на прямой конфликт с рощей, началось бы самое страшное. Ведь иных ведунов много, и их знают, им доверяют. Так что они вполне могли бы понести по окрестным поселениям всякие нехорошие проповеди. «Поди, заткни их». Выгода выгодой, но у людей этой эпохи мышление еще вполне себе рационально-мистическое, магическое. Такого рода интервенции привели бы Берамира к изоляции. Может быть, воевать его и не стали, но все бы окрест от него отвернулись. А так, не стал размахивать острыми железками, как буйный юнец, и удалось сохранить рабочие отношения, из-за чего к нему добровольно явилась и дюжина ведунов, и почти 200 простых работников. А ведь без поддержки священной рощи этого было бы не добиться. Оставалось придумать, как этих всех ведунов интегрировать в создаваемый Берамиром конструкт государства. Самым очевидным образом проступала роль администраторов. А религия? А что религия? В Святом Престоле веками позже вполне неплохо умудрялись совмещать роли клириков и чиновников. Тем более, что религия как инструмент и социальный институт все равно нужна. Она ведь и в 21 веке оставалась чрезвычайно значимой, определяя многое в жизни даже вполне светских обществ. Доработанный катамаран шел под всеми парами, раскинув оба своих паруса бабочкой. Благо, что ветер тому благоприятствовал. Отчего в Ольвии им просто залюбовались случайные зеваки, оказавшиеся в порту. Он ведь не просто красиво распахнул паруса, но и шел с удивительной для местных скоростью. Накопив определенный практический опыт, Берамир доработал свой катамаран, хотя скорее перестроил, по мотивам, благо что рабочих рук хватало. Два корпуса теперь обзавелись более высокими бортами с развалом на носу, превратившись в этакие топорики. Да, качка стала более резкой, но и заливать на волне стало меньше. Кроме того, Берамир ввел новый элемент — герметичные ящики на носу и корме, тщательно их подогнав и просмолив. Специально для того, чтобы повысить непотопляемость катамарана. Да и защитная рейка, идущая по дну корпуса, стала побольше и теперь обшивалась железной полосой. Что, кстати, позволило катамарану легко пройти пороги. Ну, чиркнуло камня разок-другой, и черт с ним. Но главное другое. Катамаран обзавелся парой швертов, таких деревянных плавников. Они располагались на внешней стороне каждого из корпусов. Надо! Опустили, резко повысив и остойчивость, и курсовую устойчивость. Надо! Подняли, уменьшив осадку для работы на мелководье. Это позволило установить заметно более высокую мачту. И, как следствие, куда более интересное парусное вооружение. Да, все те же два паруса. Однако заметно крупнее. Все-таки плоскодонный катамаран сносило слишком сильно, из-за чего приходилось осторожничать с парусным вооружением и не увлекаться. И так-то все с управлением было непросто. Теперь же в глазах местных он просто летел. Вот на нем-то делегация от Берамира и прибыла в Ольвию. Их приметили, издали и даже вышли встречать. Все ж таки очень приметный кораблик. Ну, формально не встречать, а полюбопытствовать в массе. Однако Маркус догадался, откуда эти гости. Он ведь видел старый катамаран там, у поселения, в прошлом году, а потому первым и подошел к причалившей лодке, отодвинув местных чиновников. «Не ожидал тебя тут увидеть», — произнес он на прославянском языке, обращаясь к Вернидубу и подавая руку, чтобы он вылез из катамарана. «Да, я и сам не стремился сюда вернуться», — ответил на ломаной латыни седой ведун, с немалым трудом. Он, конечно, мало-мало поупражнялся с Дарьей, но все равно тяжело. Столько лет языком не пользовался совсем. «Вернуться?» — еще больше удивился Маркус. «По юности я в Ольвии службу нес и фортуну пытался свою сыскать. Но не сложилось». Вернидуб молча развел руками. И тут вмешался портовый чиновник. «Кто ты такой и какова цель твоего визита?» «Я гонец. Принес сообщение к командиру векселяции». Маркус подтвердил его статус. И они безотлагательно отправились к Центуриону. А к оставшимся спутникам ведуна на лодке поспешили носильщики с едой и водой. Портовый чиновник все прекрасно понял и отреагировал предельно адекватно. О том, кто такой Маркус и какую роль играет, он прекрасно знал. Если уж он подтвердил, что явился гонец к Центуриону, то дело точно серьезное. «Что у вас там произошло?» Отойдя шагов на полста, поинтересовался купец, намеренно вернувшись на прославянский. «Ты хочешь, чтобы я дважды рассказывал?» Едва заметно улыбнулся Вернидуб. «Проклятие! Я сдохну от любопытства, пока мы дойдем!» «Столько дней как-то выжил!» «И, кстати, зачем прибыл-то? Что-то важное?» «Да, сговориться о торге в новых обстоятельствах, чтобы год не терять. Но и сообщить о том, что Беромир более на старом месте не живет». «И где он теперь?» «У самой рощи по правому берегу». «Ха! А это...» — кивнул Маркус неопределенно назад. «Его лодка?» «Да. Сам придумал и построил. Но это уже улучшенное. Понравилось?» «А она так всегда быстро бегает?» «Летает. Просто летает. Но Беромир сразу предупредил. Не облизывайтесь. Будете хорошо себя вести, он вам куда интереснее собачку построит. Это ведь речная, а потому на морской волне будет чувствовать себя скверно. А ежели просто увеличить ее, толку не выйдет. Так же резво не пойдет». «И сколько он хочет за собачку?» «Договоримся», — подмигнул Вернидуб. Он на самом деле изначально не сильно верил в успех этой рекламной акции. И теперь чувствовал определенное вдохновение. Беромир ведь в очередной раз оказался прав. Глава 4. 168 год. Червень. Июнь. 9. «Голова повязана, кровь на рукаве», — напевал Беромир песню о Щерсе, возясь с бумажными делами. Наконец-то пошел дождик. Долгожданный, так как от жары изнывали все. Легче, впрочем, от него пока не становилось. Слишком округа прогрелась. Не каменные джунгли мегаполиса, конечно. Но все равно. Хамам пошел. То есть вся округа покрылась водяным паром, из-за чего стало особенно потно и душно. «У природы нет плохой погоды», — говорили они. «Всякая погода благодать», — сочиняли эти болтуны. Бурчал ведун, утирая снова выступивший пот со лба. «Врали!» Уверенно и решительно произнесла Злата, которой эта жара тоже не нравилась. Тем более, что она уже ходила с явно выраженным животом, из-за чего ей и без летнего зноя постоянно было жарко. «Ты все пересчитала?» «Два раза». «И все на месте?» «Выглядит именно так. Все же я не стала ворочать корчаги с житом и проса. Ты же запретил, но с виду все на месте». «И правильно, что не стало. Вообще, пока не праздно, ничего тяжелое ворочать не нужно, а то бед не оберешься». «Да я понимаю», — кивнула Злата. Мама также говорила. Сказала и всхлипнула. Но быстро взяла себя в руки. Знала, что мужу все эти слезы доставляют откровенную боль. А жива, милая или нет, неясно. Может быть, еще и объявится. «А что мыши повредили? Углядела все?» «Зерно у нас в корчагах. Я приметила, что они пытались их грызть, но без толку. Толстые у этих горшков стенки. Никаких зубов не хватит грызть. И сверху крышки для них неподъемные. Иное же по чуть-чуть. Сухое мясо погрызли слегка. Ягоды. И все». «Откуда только они взялись?» «Вестимо откуда. Из полей. Они же в полях живут». «А это разве мышки-полевки?» «Почему полевки?» — удивилась она. «Разве иные бывают?» «Еще как бывают. И мыши, и крысы. Их много видов». «Крысы? Кто сие?» «Их старшие родичи. Порой вот такие здоровые вырастают», — произнес Беромир, показав руками размер. «Ежели с хвостом их отмерять». «Ого! Пакость какая! Эти и корчаги прогрызть могут!» «Могут, наверное. Хорошо еще, что их у нас тут нет. Надо внимательнее относиться к торговцам. Они к нам на их кораблях могут попасть». Дальше Беромир рассказал все, что знал об этих грызунах. И о мышах, и о крысах. Немного, но сочно. Поведав, что именно они разносят черную смерть, страшную прилипчивую болезнь, и что для борьбы с ними очень полезно держать кошек. «А это что за зверьки?» «Да такие небольшие пушистые зверьки. В отличие от собак, очень дерзкие и самостоятельные, но полезные. Особенно нам сейчас. Если не заведем их несколько штук, мыши и крысы нас сожрут. А крысы, будь уверена, рано или поздно появятся, вместе с речной торговлей». «Нужны ли они, кошки эти?» — спросил молчавший до того Вернидуб. «А почему нет?» «В наших краях не жили. А ну как беды от них великие придут». «А вот если кошки не придут, беды будут. Где излишки еды, там мыши с крысами. А там, где они, многие прилипчивые болезни до разорения. Мы хотим жить лучше. Вот эти грызуны — оборотная сторона благополучия». «Так выходит, гордиться ими надо. Заводятся только там, где богатство пребывает». «Ты про болезни не слышал, что я сказывал?» «Про Мэй говорят, что прилипчивые болезни — кара небес. А небеса, когда хотят самым суровым образом наказать, лишают разума. Не так ли?» «По землям Ромеев постоянно ходят великие поветрия разных прилипчивых поветрий. А они кошек почти не разводят. Вот у них многочисленные мыши да крысы не только портят их припасы и имущество, но и губят, заражая. Та же черная смерть из-за них может десятилетия свирепствовать». «Думаешь, они о том не знают?» «А сейчас вообще мало кто разумеет в природе болезней. Ту же ведь воду я кипятить постоянно заставляю не просто так. И с очисткой ее вожусь тоже не от того, что мне заняться нечем. Если руки дойдут, сделаю мелкоскоп. Сам поглядишь, какая жуть в этой речной воде плавает. Удивительно мелкая и неприметная. Но потом, сейчас нам надо понять, можем ли мы нанять людей в кланах». «Можем. А чего же нет? Любой клан за топор охотно выставит десяток работников дней на 10 или даже на 15. Серьезно и убежденно произнес Вернидуб. «Только не в посев и не в страду?» «Само собой. Тут никого не найти, если только едой не платить». «А за сакс?» «Да, может, и за сакс. Нож здоровый, весьма полезный. Мыслю на том же можно сойтись». «Кормить их придется мне». «Ну а как? Кто на работу зовет, тот и кормит». Беромир задумался, уставившись на свои наброски. Бояре и дружинники взяли свою долю добычи из трофеев. Но не индивидуально, а по кланам, чтобы учесть погибших. А то ведь несправедливо выходило. Человек пал в общем деле, а ему ничего. Посему, сложив все взятые трофеи в кучу, Беромир их систематизировал и разделил. На него, то есть на двор, по общему решению пришлась половина от добычи. Все ж таки и бояре, и дружинники очень высоко оценили вклад самого Беромира и его учеников. Остальное поделили на 6 равных долей. И посчитали из расчета ценности. Поторговались немного и утвердили окончательное решение, оформленное Беромиром в специальном письме, где вначале описывалось, сколько и чего было, а потом кому чего отошло. Так вот, на его долю отошла вся еда, ну, исключая совсем небольшие припасы каждому бойцу, чтобы до дома добраться. А так с обоза роксоланов и части кельтов удалось взять порядка 35 тонн проса, то есть где-то 1250 корчак и амфор, в которых это самое зерно и перевозилось. В мешках в те годы это не практиковали по разным причинам. И ткань дорогая, и мыши керамику грызут плохо. Хорошо, отлично. Для 25 человек, которые ныне составляли двор Беромира, включая его самого, этих припасов хватит года на два, если питаться только ими. Жито с прошлого года осталось 603 корчаги, то есть примерно 10 тонн ячменя. С ним можно еще годик протянуть в текущем составе. А еще осенью что-то получится добыть. Наверное. Соли взяли много. Еще весь цветной металл отошел ему. Не так, чтобы сильно много, но прилично. Одного серебра килограмм 5. Дреново, конечно, но это неплохо. Большую часть дельных железных предметов он отдал боярам, ученикам и дружинникам, чтобы использовать как есть. Себе же Беромир взял, по сути, лом на переплавку, то есть самые дрянные топоры, копья и так далее, ну и прочее, зато много. Килограмм за 200. «Так», — задумчиво произнес Беромир, выныривая из собственных мыслей. «У нас выходит трехлетний запас зерна. Это хорошо, это благостно. И мыслю, треть мы можем потратить без особых волнений». «Может, больше? Осенью нам все равно еще привезут», — заметила Злата. «Или нет. Мы не знаем, что будет осенью. Мыслю, как привезут, так и будем распоряжаться излишком. Зимние работы тоже очень полезны будут. Заготовку дров и вырубку леса под поля зимой сподручнее делать». Жена пожала плечами, но возражать не стала, хотя по ней было видно. Она считает эту подстраховку лишней. «Если мы станем ловить рыбу и разбавлять зерно ей, то выделенный запас увеличится на четверть или даже треть. Пусть четверть, чтобы не сильно морочить голову рыбалкой. Вне страды людей можно занять дней на 70. Это значит...» Беромир подчеркал немного по восковой табличке. «У нас есть припасы, чтобы летом привлечь где-то 160 человек». «Ого!» Не сговариваясь, ахнули все присутствующие. «С учетом рыбной ловли. А так, если постараться, то и все 200». «Жаль, ученики разошлись. Не ведь только-только наловчились бумерангами бить птицу и мелкого зверя. Ну ладно». «Теперь вопрос», — уставился Беромир на Вернедуба. «Сколько кланы смогут выделить людей?» «Не могу сказать». «А кто и когда сможет?» «Лето-то утекает, а там и страда скоро». «А, ну...» — задумался седой ведун. Встал, прошелся, снова сел. «Если ты будешь кормить и за каждые 10 дней работы давать 10 работникам по топору или саксу, полагаю, что наберется и 160 работников». «На весь срок?» «На весь. Ты ведь когда считал для летописи, вывел, будто в 6 кланах 1019 семей. Летние дела непростые. Но все одно каждый четвертый точно сможет отвлечься от них ради такой пользы. 10 человек за 70 дней получат только 7 предметов. Как они их делить станут?» «В рот возьмут или в складчину. Даже один добрый топор на 10 уже отрада». «Ха! Промычал Беромир. «Значит, на 16 нарядов по 10 человек, да на 7 подрядов потребуется 112 предметов. Это разумная плата. Надо без всякого промедления их привлекать». «Мне когда выдвигаться?» — спросил Вернедуб. «Хоть сейчас. Думаю, завершим сей разговор, покушаем и езжай». «Так и поступлю. Надо было так сразу поступить. И учеников не мучить», — буркнул Добрыня. Никто ничего отвечать на эти слова не стал. «Ну, а что тут скажешь?» Выдержав небольшую паузу, перешли к следующим вопросам. В первую очередь обдумывая план мероприятий для этих работников. Ведь для торговли с римлянами было бы неплохо заготовить побольше разных товаров. Ценных. Сушеное медвежье говно в качестве афродизиака, в принципе, опытный продажник смог бы им продать. Вон, гарум свой же ели, и ничего. Только в нужник чаще бегали. Но Беромир впаривать не умел, да и репутацией дорожил. Кроме того, ему давно уже хотелось получить бумагу. Потому как писать на бересте и восковых табличках его откровенно достало. Да и как книги делать без бумаги? Безумно дорогие на дефицитном пергаменте, то есть тонких шкурах. С этим связываться Беромир не хотел, а береста он пробовал, и ничего не получилось. Не то что книги, а даже просто тетради. Так что вариант с бумагой был безальтернативен. Да и потом, как их делать? От руки их переписывать удовольствия мало, да и чрезвычайно кропотливо, с кучей ошибок и мороки. Каждую страницу каждой копии можно было запороть одной неаккуратной каплей чернил. Так что таким заниматься